Вскоре белая быстроходная шхуна стала нагонять черный пиратский корабль. И не сдобровать бы похитителю голубого щенка, если бы черный кот не подал своему приятелю-пирату предупреждающий сигнал. Пират понял, что на шхуне его лютый враг, бывалый моряк. Тогда пират решил применить свое заветное секретное оружие — рыбу-пилу. Он дал пиле задание потопить шхуну, и острая пила тупо взялась за дело. Я рыба по прозванию пила! Пилю, что в океане попадется, и скоро ваша шхуна пополам под острой пилой распадется. И пилу я люблю, и пилу я люблю, все на свете я пилю. И пилу я люблю, и пилу я люблю, все на свете я пилю. Все пилила, что могла. Призвание метало меня такое. Пилою моя мамочка была, и бабушка моя была пилою. И пилу я люблю, и пилу я люблю, и все на свете я пилю. И пилу я люблю, и пилу я люблю, все на свете я пилю. Прежде чем шхуна пошла ко дну, черный кот ловко перепрыгнул на пиратский корабль. Вдвоем с пиратом они выловили сетями бывалого моряка. Пират связал его и бросил в трюм. Трюм он запер на ключ, а ключ повесил себе на пояс рядом с кинжалом. Пират и кот торжествовали победу. Они пили вино и громко распевали. Я и ты такие разные. Ты и я такие разные. Но горячей дружбой связаны мы с тобою. Слово пиратка не занято. Будем дружить навсегда. Я уважаю пирата, а я уважаю кота. Я и ты одна компания. Ты и я одна компания. В каждом море обаяния. Нас с тобой, честно признайся, усатый, хочешь лишиться хвоста? Не хочу, я уважаю пирата. А я уважаю кота. А я уважаю пирата. А я уважаю котов. Я уважаю пирата. А я уважаю. О, готов. Когда пират и кот уснули, голубой щенок, про которого все забыли, решился на героический поступок. Он осторожно подкрался к спящему пирату и снял у него с пояса ключ. Наступил ключевой момент нашей истории. Трюм был открыт. Моряк оказался на свободе. Он очень обрадовался, увидев своего спасителя. Бывалый моряк с детства любил голубое море, голубое небо, и поэтому сразу полюбил голубого щенка. Но тут кот и пират проснулись. покончил с собой. Моряк и голубой щенок одержали заслуженную победу. Слух о том, что голубой щенок спас бывалого моряка и помог навсегда избавиться от злого пирата, а заодно и от предателя кота, облетел остров. Все, даже те, кто ненавидели и дразнили щенка, теперь дружно приветствовали его. Обитатели обыкновенного острова в обыкновенном широком море гордятся, что на их острове живет голубой, как небо, и как море, щенок. И голубому необыкновенному щенку это очень приятно. Кто еще для счастья нам? Если друг надежный рядом, если всеми ты любим, быть неплохо голубым. Быть по морю голубому, помогать в беде любому, видеть солнце облака. Как и в любой обыкновенной сказке, в нашей истории необыкновенно счастливый конец.